Глава шестая. «Так», — звучит грозный голос Богдана, — «если это какая-то шутка, то браво, Ксения, я жду свой настоящий ужин». Он сверлит меня взглядом и ждет, что я ему скажу. «Ха-ха-ха, милый, конечно же, никто травить тебя не будет, потому что я тебя люблю и беспокоюсь о тебе». Вот только его ожидания останутся только его ожиданиями, потому что мне с этого дня глубоко плевать на то, жив этот козел или подох в сточной канаве. А сейчас мне безумно хочется, чтобы произошло именно второе. Лучше быть вдовой, чем терпилой, встречающей мужа дома после любовницы. Нет никакого другого ужина, любимый. Смотрю на него и хлопаю глазками, как та невинная лань, на которую он повелся. «То есть?» Богдан кладет кулаки на стол и сводит брови вместе. «Надо же, какой суровый и грозный! Того и гляди, кулаком по столу ударит и будет требовать от жены еды. Сегодня на ужин омары, заказанные в ресторане. Беру щипцы и разрезаю панцирь. Недовольные могут поесть салат». Скулу жжет от гневного взгляда мужа, и я слышу его драконье дыхание. Он пыхтит так, будто действительно собирается раскочегарить свои легкие до того состояния, чтобы они выпускали огонь, но я не реагирую на него. «Ксения, шутка затянулась. Я требую свой ужин». «Богдаш», — поворачиваюсь к нему и продолжаю хлопать глазками. «Я же сказала, что это единственное блюдо на сегодня. Или ты внезапно стал плохо слышать? Ай-яй-яй. Давай покажемся специалисту, а то ты витаешь где-то, не слышишь, о чем мы говорим». Боковым зрением вижу, насколько напряжена Милана и как за нашей перепалкой с раскрытыми ртами наблюдают сын и невестка. «Баба!» — спрыгивает со стула Клим и подходит ко мне. «Иглать идем!» — тянет меня за платье. «Котик, бабуля к тебе чуть позже подойдет. Ты уже наелся, наше солнышко!» Беру со стола салфетку и вытираю рот внуку. «Да!» — кивает он. «Вот и умничка!» — целую его в лоб. «Поиграй, дорогой, с Ниной!» «Ниночка!» — зову помощницу, которая мгновенно вырастает в столовой. «Да, Ксения Борисовна, поиграй, пожалуйста, с Климом, пока мы ужинаем». «С удовольствием», — улыбается женщина, берет моего внука за руку и выводит из комнаты. «А пойдем посмотрим, как там поживают рыбки». «Идем», — радостно соглашается внучок и выходит из столовой. А я мгновенно чувствую прилив боевой энергии. Я готова не просто вступить в схватку, но и развернуть полноценные боевые действия. Но пока я предвкушаю нашу дальнейшую битву и разговор с сыном и его женой. Мне хочется верить, что они не были замешаны в этой грязи, что развел муж в нашей семье. Но не могу рассчитывать на поддержку, потому что даже в случае неведения Вадим прислушивается к Марине, а Ася — сестра Марины, которая ту всегда и во всем поддерживает. И, возможно, может поддержать ее чувства. У меня остается лишь надежда на здравый смысл невестки и ее совесть. Все же жена сына — хорошая девушка. «То есть ты предлагаешь мне жевать салат, как какому-то козлу?» Снова напоминает о своей персоне хозяин этого дома. «Почему как, милый?» Надеваю перчатки и продолжаю чистить омара. «О, эту фразу я не должна была говорить, чтобы не вызвать вот эту ненормальную реакцию. Богдан закипает, словно чайник, у которого слетела от пара крышечка. «Что ты себе позволяешь, Ксения?» Стучит он кулаком по столу. «Выбирай выражение!» «И что, черт возьми, ты устроила здесь?» Я лишь хотела отметить этот вечер той едой, которую хочу сама, милый. Продолжаю лить елей. Как-то так получилось, что я все эти 27 лет на первое место ставила твои желания. следила за тем, чтобы ты не ел запрещенную пищу и вообще следовала твоим пожеланиям. Но как-то совершенно забыла, что можно ведь есть на ужин именно то, что я люблю сама. А я люблю омаров. Скалюсь, стараясь не перейти на крик. За столом гробовая тишина, а взгляды детей мечутся между мной и мужем. «Мама!» — тихо говорит сын. «Что происходит?» Наконец-то начинает доходить до нашего первенца, что не все в порядке. «У нас сегодня с твоим папой праздник. Не мог бы ты разлить игристое?» Киваю сыну на бутылку в ведерке со льдом. Вадим задумчиво переводит взор с меня на отца, затем на бутылку, после чего тянется к ведерку и открывает пробку. Со шлепком из горлышка вырывается дымок, и сын разливает напиток по фужерам, только своей жене подливает в бокал сока. «Ксения, я не знаю, что ты задумала», — рычит муж, — «но самое время остановиться». «Я что задумала?» — удивленно хлопаю глазками. «Мы с тобой вроде все обсудили, милый, и сейчас я хочу за это выпить». Обхватываю тонкую ножку и поднимаю бокал. Остальные участники ужина осторожно следуют моему примеру. «Дорогие дети, сегодня у нас с вашим папой настоящий праздник. Мы прожили в браке 27 лет и, кажется, испытали все. Были и взлеты, и падения, но с годами все притупляется, и нам хочется встряхнуть нашу жизнь и получить новые эмоции. Поэтому мы пришли к новому этапу», поворачиваюсь к мужу, посылая ему улыбку. «Остановись!» — рычит он. «Но мне плевать на угрозы. Теперь мы с вашим папой будем жить в открытом браке». «Что?» — слышу изумленные возгласы. «Да, детки, теперь у нас не эксклюзивные отношения. Ваш папа уже начал пробовать этот формат, а я пока еще в поиске достойного партнера. И раз вы так любезно подобрали девочку отцу, то, может, и мне посоветуете кого-то из своих друзей. Сынок!» «Что за бред?» «Не бред. Ваш папа ударился во вторую молодость с Асей. И я тоже хочу кого помоложе», —